Глава 11. Каждый день, приходя домой или же просыпаясь утром, вижу до боли знакомую Ауди под своими окнами. Пока что силы меня не оставили, и я могу контролировать свое притяжение. Необъятный объем работы, бассейн, удаленные курсы по филтингу и росписи пряников обеспечивают моим мозгу и телу полную занятость. Вот и сейчас стою перед окном и вижу Артема. Облокотился на машину и смотрит куда-то в сторону выезда из двора. «Давай же, тебе именно туда пора убираться». У него же совершенно иное мнение. Снимает очки, поворачивается и смотрит точно мне в глаза. Он всегда умел мгновенно цеплять объект глазами, какой бы он ни был. Вот и сейчас стоим и смотрим друг другу в глаза. В такие моменты очень жалею, что живу не этажом повыше. Прятаться за стену смысла нет. Он знает, я буду смотреть. За последние 6 лет это раз 5. Только сейчас отчетливо понимаю, насколько устала. Сейчас всего лишь 6 утра. Что же я буду делать вечером на вечеринке по случаю свадьбы Альбины? Тихонько спать в уголочке? По всей видимости, так и будет. Зрительный контакт разрываю первое. Мне через час из дома выходить, а я стою тут кукую. 15 минут беговая дорожка, 10 душ. Оставшееся время собираюсь и пью кофе. По итогу не выдерживаю, переношу трапезу на широкий подоконник в гостиной. 2-й этаж. Артем, естественно, видит мою широченную улыбку. «За твое здоровье, любимый!» Поднимаю легонько чашку. Игриво подмигиваю. «Хрен тебе еще чего-то перепадет. Ехал бы уже к жене». Левый желудочек начинает колоть, как только в голове проносится последнее слово. Долбанные неврозы — это точно они. Психовегетативный синдром. В отпуске я бы прекрасно подлечилась, а пока что доступно только лечение мыслями об отпуске. Надка звонит, пока я спускаюсь по лестнице. «Надеюсь, ты выспалась?» — произносит с наездом. «Если что, имей в виду, ближайшие 2 ночи мы тебе спать не дадим. Задолбала уже. Не знала бы, подумала, что именно так себя ведут самки-богомола. Еще 7 утра нет. Ты чего с утра завелась?» «Да это все Лева. А, не обращай внимания». Слышу, как тяжело выдыхает. «Ждала его сегодня до 5. Представляешь? Спутался с какой-то взрослой бабой и был у нее до утра. Думала тапком его отлупить». «Мы давно тебе рассказать хотели». Начинаю несмело. Слышу, как что-то падает, затем воцаряется тишина. «Ну что за стервозина, а?» — произносит подруга спустя 20 секунд. Следом хихикает. «Это же надо, как совпало. Он ведь, засранец, сказал, что я ее знаю. Говорить имя не хочет. Теперь едь и лечи меня, сердце болит». «Это возрастное. У меня тоже. Принесу таблетки. Закинемся вечером. Только смотри. Пить нельзя будет. Засунь их знаешь куда?» Ехидничает. «Знаю, мы их доставали и оттуда тоже». Произношу, как ни в чем не бывало. Реально ведь доставала. Равняюсь с машиной, на заднее сиденье бросаю сумку с вещами. «Доброе утро, Артем». Здороваюсь, забираюсь в кресло, тут же захлопываю дверь. Паркуется он всегда рядом со мной. Не знаю уж, что он делает с соседскими авто. Спорить с этим здоровым детиной вряд ли кто-то решится. Артем делает знак, мол, нужно поговорить. Да, конечно, обязательно. Глядя на него, я немного выпадаю из разговора с подругой. Судя по звукам, она там давится и следом кашляет. «Василий, знаешь, кто ты?» — голос звучит возмущенно. «Я из-за тебя блузку морковным соком залила». «Не рассчитывай. Я не настолько эрудирована, чтобы столько всего знать. Оплатить химчистку?» «Да ну тебя! Чем дальше, тем больше вопросов. Откуда ты колеса доставала? И что у тебя там Артем делает? Мы же договорились!» Ректально доставали, естественно. Из желудка, из кишечника. Но это при вскрытии уже, правда. «Тормози, тормози!» — перебивает нагло. «Артем, у тебя?» «На улице он. Я как раз в машину сажусь. Наташ, начинаю говорить быстрее, чтобы у нее не было возможности снова завести шарманку. Я сегодня на вскрытиях, без вариантов. И ни одного. Могу вечером задержаться, но все равно буду обязательно. Не вижу ее, но знаю отлично. Работа есть работа, тебе ли не знать? Понимаю. Слышу ее почти что унылый голос. Люблю тебя, милая.